Тамерлан перевел взгляд на пленника. «А на меня бы тоже бросился, если бы я на нее плюнул?» «Да хоть на кого! Отцу родному не спустил! Матери б!» «Да ничто это возможно! Последний забулдыга у нас никогда б на такое не пошел!» «Да и зачем?» «А ведь правда!» — усмехнулся Тамерлан. «Зачем? Мой великий визирь хотел всего лишь пыль с нее стереть. Так ведь, Хаим? Ведь не было же у тебя злого умысла?» «Был, о повелитель!» «Ха! Ай да доска! Мне это странно! Хаим! Да ты пленному переводи, переводи! И то, что мне отвечаешь, тоже переводи!» «Ну да, помню твои рассказы. Ну так родила вот эта женщина этого младенца. Ну подрос он, ну в самозванцы полез, от имени Бога выступать начал. От имени Бога это нехорошо. Ну так распяли же вы его, и делу конец. Ну зачем же на женщину плевать? А, Хаим, она-то при чем? Да плюнь вон на любую из моих заложниц. Да ты ведь никогда не был женоненавистником, Хаим, а? Хаим!» «Я и не стал им, о насмешливый, и никогда не плюну ни в одну из твоих наложниц, ибо они святы, они освящены твоими к ним прикосновениями. Но то, что ты держишь в руках, не заслужило твоих насмешек, а заслужило огня. Все это очень серьезно, о Пресветлый. То, что ты держишь в руках, это их сила. Это как для тебя твой заговоренный меч, мой старый подарок, как твое войско». Опустил руку Тамерлан, взял ладонью рукоятку неразлучного меча, воистину неразлучного, спал с ним вместе. Действительно, сила и спокойствие от него источались. Но что за сила в этой доске? И, точно поймав его мысль, Хаим сказал, жестко глядя в глаза повелителю: «То, что изображено на этой доске, это не просто женщина, родившая распятого, которому они поклоняются как Богу». «Да не распятому мы поклоняемся, а воскресшему!» — вскипел вдруг пленник и сделал шаг к великому визирю. На месте остался Хаим и сам врезал пленнику, опережая его эмоции. Четко врезал, без замаха, в самую вмятину на груди. Даже не охнув, распластался на земле пленник. «Хаим!» — Тамерлан поморщился и покачал головой. «Ты всегда ненавязчиво учил меня сдержанности с такими. Этот не из тех. О, все они. Ко всем к ним. Нечего быть сдержанными. Посмотрим еще, как он закорчится, заюлит под угольками от этой доски. А на доске я заканчиваю свою тягучую мысль, о всепытливейший. Для того, кто лежит сейчас у твоих ног, не просто нарисованная женщина, родившая распятого, но Царица Небесная. Так они ее называют». «И кто же на царство это небесное ее венчал?» «Да все тот же, распятый, сынок ее». «Да распяли же вы его! Как он может кого-то на что-то венчать? Переутомился ты, Хаим». «Я не переутомился, о всепытливейший. Они... Вот, один из них лежит перед тобой, которых ты должен завоевать. Нет, уничтожить. Они считают, что он воскрес. И в этом все дело. И в том, что он воскрес, они стоят насмерть. И то, что нарисовано на этой доске, вот для этого и для остальных, которых надо уничтожить. О могущественный, действительно, дороже матери родной. Прости меня, о всепрощающий, Я действительно слегка утомлен. Угу. Задумался, слегка ухмыляясь, Тамерлан. Значит, говоришь, дороже матери. Да. Защищая эту доску, он зарубил двух твоих воинов. Что? Этот? Двух моих воинов? Из какого тумена? Это не воины, и это не тумен. Выстроить и каждого десятого? Нет, пятого на кол. О, справедливейший, не найдешь теперь, из какого тумена. Всех, всех выстроить. Если крестьянин, не умеющий стрелять из лука, убивает двух моих воинов, то это не воины. Или этот крестьянин, защищая эту доску, становится равным твоему воину. Угу. Уже безо всякой ухмылки задумался Тамерлан. Значит, говоришь, дороже матери, Хаим? Я здесь, о повелитель. Страдальчески глядел на владыку мира великий визирь. Ну что ж орать-то? Да вот он же я. Эх, как хочется иногда всадить кинжал сзади, между лопаток, этому владыке. Да на замену нет никого. Вот беда. Не подыскали еще. Да ведь и подыщут, когда. Такой же ведь будет. Других на таком месте просто быть не может. И ты вечно при них. Вечный великий визирь. Направитель. А на кол запросто загреметь можно. Великому визирю. Один жест не такой. Одно слово не тогда сказанное. Завистников прорва. Нашли, чему завидовать. Идиоты. Да никакому врагу не пожелаешь хоть час побыть в этой шкуре. Знать, когда только на вопросы отвечать, быстро и четко, а когда советы давать. И чтоб не спутать ситуацию, когда то, а когда это. А впрочем, свыкся уже. Да так, что без этой шкуры и жизни нет. Хаим, сколько времени тебе нужно, чтобы привести его в чувство? Ну там, мазями своими и вообще, что там у тебя есть? 2 часа, государь. Забирай и действуй, чтоб через 2 часа он был как живой. После такого приказа не надо ни советы давать, ни отвечать ничего. Надо поклониться и выйти.